Сменные захватные органы к погрузчикам и их назначение. Вилочный захват. Захват штучных грузов с окнами для ввода вил под грузом или в теле груза, а также контейнеров. Ковшовый захват. Погрузка или выгрузка навалочных и мелкокусковых грузов. Безблочная стрела. Работа с контейнерами и штучными грузами. Боковые захваты. Переработка штучных грузов больших размеров, тюков, кип, бочек, рулонов. Механический сталкиватель. Освобождение вил погрузчика от находящихся на них грузов. Основной вид рабочего органа электропогрузчика – вилочный захват. Автопогрузчика – нормальный опрокидывающийся вперед ковш. Заполнение ковша существенно зависит от рода груза. Поэтому погрузчики отечественного производства обычно снабжают ковшами трех емкостей – нормальной, пониженной и повышенной. Сменные боковые захваты, применяемые при погрузке, выгрузке и складировании тюков, кип, бочек, рулонов и так далее, состоят из зажимных лап, шарнирно-рычажного механизма, силовых гидроцилиндров и рам. Конструкция. Геометрические и силовые параметры бокового захвата должны соответствовать размерам, весу и форме перерабатываемых грузов. Для грузов прямоугольной формы рабочая поверхность делается плоской. В этом случае груз между лапами удерживается силой трения между двумя соприкасающимися поверхностями. Боковые захваты в ряде случаев снабжаются механизмом для поворота их относительно горизонтальной оси. Для погрузки цилиндрической или бочкообразной формы рабочая поверхность лап делается овальной. Такими захватами часто оборудуются не только автопогрузчики, но и электропогрузчики. Для ускорения погрузочно-разгрузочных работ нередко захват делают на несколько грузовых единиц. Кроме перечисленных грузозахватных органов, некоторые тяжелые автопогрузчики отечественного и зарубежного производства – оборудует также длинными крановыми стрелами с задней оттяжкой. Средней частью стрела шарнирно опирается на каретку. Хвостовая часть стрелы при помощи тяги связана с остовом погрузчика. На консоли подвешивается крюк или грейфер для лесных или сыпучих грузов. Оснащение бесстеллажных складов тарно-штучных грузов вилочными автопогрузчиками и электроштабелерами обуславливает устройство между штабелями проездов для этой техники, которые нередко отнимают до 60% складской площади. Поэтому все ощутимее проявляется тенденция применения на складах тарно-штучных грузов стеллажей и оснащения этих складов вилочными погрузчиками с высоким подъемом или кранами-штабелерами. В последнем случае авто- и электропогрузчики используются только для передачи грузов из транспортных средств в зону хранения и наоборот. В зоне хранения грузов складские операции выполняются мостовыми или стеллажными кранами-штабелерами. Высота хранения грузов в стеллажных складах, оборудованных кранами-штабелерами, достигает 22,4 метра. Мостовые краны-штабелеры применяются опорные или подвесные. Их колонна может быть цельной или телескопической. Краны оборудуются неповоротной грузоподъемной колонной, жестко соединенной с тележкой крана. Некоторые краны имеют поворотную грузоподъемную колонну. Грузоподъемная каретка крана аналогична каретке вилочного электропогрузчика, может быть оснащена различными грузозахватными приспособлениями. Управление кранами осуществляется с пола или из кабины. В ряде случаев предусматривается автоматическое управление.